Луис Ламур. Сборник рассказов «Крепкие парни». Рассказов о Западе множество, но рассказано их очень мало. Во многих, естественно, речь идет о земле и скоте, о проблемах, которые возникают, когда просто перебираешься с места на место, о солдатах, возвратившихся с гражданской войны, и, конечно же, об американских индейцах. В рассказах описываются караваны фургонов, дикие нравы лагерей старателей, строительство железных дорог, трудности, которые нужно преодолеть, чтобы приспособиться и умственно, и физически к новому миру и новым условиям жизни. Но прежде всего они увлекательны, потому что говорят об избранных людях, избранных обстоятельствами. Не все приехали на Запад, не все этого хотели. Однако те, которые приехали, были по натуре искателями приключений. Крепкие духом мужчины и женщины, желавшие рискнуть всем ради возможности начать жизнь заново. Все они знали, на что идут. Но, как обычно, люди смотрели на жизнь сквозь розовые очки, видя только приключения, богатство, новую жизнь. И лишь немногие понимали, как тяжело им придется. Граница освоенных территорий об этом позаботилась сполна. Некоторые вновь прибывшие поджали хвост и помчались искать убежище в старом доме. Некоторые умерли, не выдержав трудностей и болезней, по случайности или в тех или иных боевых действиях. Существовало простое правило: если ты не сильный, ты либо становился им, либо погибал. Рассказы о границе освоенных территорий интересны, потому что в них идет речь о динамичных людях, о тех, которые прошли проверку Западом. Приехавшим сюда мужчинам и женщинам приходилось учиться выживать и выживать повседневно, день за днем. Это было трудно, и те, кто не умер и не убежал, смогли выжить только потому, что они были способны сопротивляться обстоятельствам в одиночку. Но когда общество состоит из индивидуалистов, трения между ними были неизбежны, поскольку все они были людьми гордыми, уверенными в себе, отрицающими всякое нарушение своих прав или того, что они принимали за свои права. Большинство людей были честными, нечестных быстро изобличали, и про них по скотогонным тропам и дилижансным маршрутам шел слух. Человек с репутацией обманщика или темного дельца скоро оставался наедине с себе подобными. Просто, несмотря на огромные размеры западных территорий, здесь жило слишком мало народу. У мужчин и женщин не было секретов друг от друга, за исключением тех, что они привезли с собой. Как только они поселялись на Западе, их жизнь читалась как открытая книга. В большинстве городов было всего несколько сот жителей, а в больших городах жили в основном люди известные. Приехавшего на Запад человека оценивали по его поступкам. Никто никого ни о чем не спрашивал, никого не интересовало, кем ты был раньше или кто твои родители. Значение имело лишь то, кто ты есть сейчас. Честный ли ты человек? Храбрый ли? Как выполняешь свою работу? Если в городе появлялся чужой, с ним предпочитали вести себя сдержанно, пока не узнавали, кто он и что он. С ним были вежливы, но не принимали его, пока он себя не показал. И вот, поскольку люди Запада были такими, какими они были, стали появляться рассказы, в которых говорилось о их приключениях и поступках. И тем не менее, земля в этих рассказах была таким же равноценным героем, как и люди. Суровая и одновременно прекрасная земля, которую никак нельзя было не принимать во внимание. В этих рассказах вы услышите о продвижении людей на Запад. Расстояния были громадными, связь либо отсутствовала, либо опаздывала, и многое могло случиться, пока человек уезжал на войну или на перегон скота. Оружием пользовались часто, но не безрассудно. Как и сейчас, тогда жили люди, которые не понимали никакого другого аргумента. Луис Ламур. Лос-Анджелес, Калифорния. Февраль 1986 года. Историческая справка. Кроме того, что оружие постоянно использовалось на охоте, то есть для выживания, существовала необходимость пользоваться им хорошо. Люди с Запада стреляли не ради призов в тире, а для того, чтобы в любой момент защитить себя. Джордж Раттледж Гибсон в своем дневнике за 1847 и 1848 годы пишет: «Подсчитано, что в 1847 году на тропе Санта-Фе индейцы убили 47 американцев, уничтожили 330 фургонов и угнали около 6500 голов скота». Джеймс Кук в своей книге «50 лет на старой границе освоенных территорий» говорит: «Все, за исключением духовенства, либо носили на себе 1-2 револьвера, либо держали оружие под рукой. Каждое значительное разногласие решалось или с помощью револьвера, или с помощью ножа». Фредерик Ло Олмстед в своем «Путешествии по Техасу» 1850 год говорит: «В Техасе, вероятно, столько же револьверов, сколько взрослых мужчин. После небольшой тренировки мы уверенно могли снести голову змее с седла и более или менее разумного расстояния». Рассказ первый. «Езжай дальше, всадник». Увидев побитые непогодой постройки ранчо «Джи-бар», Тек Джентри пришпорил Гнедова, промчавшись по дорожке быстрым галопом, влетел во двор и соскочил на землю. «Эй!» — радостно улыбаясь, заорал он. «Неужели меня некому встретить?» Дверь распахнулась, и на ветхое крыльцо вышел человек. Многодневная щетина, вислые усы. Маленькие и узкие голубые глаза смотрят настороженно. «Ты кто?» — требовательно спросил он. «Что тебе нужно?» «Я Тек Джентри». «А где дядя Джон?» «Я тебя не знаю. И в жизни не слыхал про дядю Джона. Кажется, ты заехал на чужой двор, мальчик». «На чужой двор?» — рассмеялся Тек. «Бросьте шутить. Я помогал ставить этот дом и собственными руками выстроил вот этот кораль, пока болел дядя Джон. Где все?» Человек внимательно изучал его, затем перевел взгляд за его спину. Позади ковбоя раздался голос. «Ты, наверное, здесь давно не был?» Джентри повернулся. За ним стоял маленький человечек. Коренастый, светловолосый, с широким плоским лицом, маленьким сломанным носом и жестокими глазами. «Давно?» «Да, порядком. Почти год. Гонял стадо на север, в Элсуорт. Потом опять со стадом доехал до Вайоминга». Так настороженно и с удивлением оглядывался. На ранчо происходило что-то не то. Типичные для дяди Джона порядок и аккуратность отсутствовали. Постройки выглядели заброшенными, крыльцо — грязным. Дверь висела на петлях, и даже лошади в корале стояли другие. «Где дядя Джон?» — снова спросил Тек. «Хватит уходить от ответа!» Коротышка улыбнулся, обнажив сломанные зубы. В его глазах загорелся жесткий циничный огонек. «Если ты имеешь в виду Джона Джентри, который раньше владел этим ранчо, то он мертв. Старик попытался сразиться с парнем, который оказался быстрее его. Он убит». «Что?» — у Тека перехватило дыхание. Некоторое время он стоял не в состоянии вымолвить ни слова. «Он попытался сразиться? Дядя Джон?» — Тек покачал головой. «Это невозможно. Джон Джентри квакер. Он ни разу в жизни не позволил себе насилия над кем-либо или чем-либо. Он не носил оружие, да и никогда не имел». «Я говорю только то, что знаю», — пожал плечами крепыш. «Однако нам надо работать, а тебе лучше уехать отсюда. И...» — добавил он хмуро. «Если у тебя есть мозги, поезжай, не останавливаясь, и больше в нашей округе не появляйся». «Что ты хочешь сказать?» Мысли Тека беспорядочно метались. Он старался осознать печальную весть, ужасаясь тому, что могло произойти здесь, что стояло за всеми этими переменами. «Я хочу сказать, что в этих местах многое изменилось. Если решишь остаться, поезжай в Сан-Боннет, найди Вена Хардина или Дика Олни и передай им, чтобы они отдали все, что тебе причитается. Скажи, что тебя послал Содерман». «А кто такой Вен Хардин?» — спросил Тек. — «Фамилия вроде незнакомая». — «Тебя и впрямь долго не было», — признал Содерман. — «Иначе бы ты знал, кто такой Вен Хардин. Он хозяин нашей округи. Босс. А Олни — шериф». Так Джентри отъезжал от родного ранчо в сметенных чувствах. «Дядя Джон. Убит в поединке. Какая ерунда! Старик не стал бы драться. Никогда в жизни. А этот Дик Олни — шериф. Что же стало с Питом Лискомбом? Перевыборы только через год, а Пит показал, что может держать порядок. Оставался единственный способ получить ответы на все вопросы — поездить по округе и заглянуть на ранчо Лондона. Билл расскажет обо всем, что здесь стряслось. И, кроме того, Теку хотелось увидеть Бетти. Он соскучился по ней. В тревоге и размышлениях ковбой не заметил, как промчался 6 миль до ранчо Лондона. По дороге он внимательно оглядывал местность вдоль отрогов гор Моравильяс. Скота паслось достаточно. Больше, чем когда-либо на землях Джи-Бар. И все коровы с клеймом дяди Джона. Он резко натянул поводья. «Какого чёрта? Если дядя Джон умер, ранчо принадлежит ему. Но кто такой Содерман? И что он делал на ранчо?» Когда Тек подъехал, на широкой веранде жилого дома Лондонов ошивалось без дела трое, все незнакомые ему. Он осторожно оглядел их. «Где Билл Лондон?» — справился Тек. «Лондон?» — человек в широкой коричневой шляпе пожал плечами. «Наверное, дома, на перевале Сан-Боннет-Пас. Что ему здесь делать? Это ведь его ранчо?» — требовательно спросил Тек. Все трое, казалось, напряглись. «Его?» Человек в коричневой шляпе покачал головой. «Откуда ты свалился, парень? Это ранчо Вена Хардина. У Лондона нет ранчо. У него вообще нет земли, если не считать нескольких акров возле ручья у Сан-Боннет-Пас. Они с дочерью там и живут». Он вдруг усмехнулся. «Но, похоже, ей недолго осталось там жить. Слышал, что она собирается работать в танцзале Лонгхорна». «Бетти Лондон? В Лонгхорне?» — воскликнул Тек. «Не смеши меня, ковбой! Бетти приличная девушка и не станет...» «Так написано в объявлениях», — спокойно ответил человек в коричневой шляпе. Часом позже Тек Джентри ехал в задумчивости по пыльной улице Сан-Боннета. Весь этот час он провел в размышлениях и вспомнил слова Содермана. Тот сказал, чтобы Хардин или Олни отдали все, что ему причитается. Неожиданно это замечание приобрело двоякий смысл. Парень спешился у Лонгхорна. Рядом со входом красовался огромный плакат, извещавший, что скоро в салуне будет петь и развлекать народ Бетти Лондон. Поджав губы, Тек вошел внутрь. Знакомыми оказались лишь бар да столы. За стойкой стоял приземистый толстый мужик. Его глаза уставились на Тека из складок жира. «Чего вам?» — спросил он. «Ржанова». Тек медленно обвел взглядом комнату. Ни одного знакомого лица. Ни коротышки Дэйвиса, ни Ника Фармера. За столиками — чужаки с плотно сжатыми губами и жесткими глазами. Джентри посмотрел на бармена. «Есть работа для ковбоя. Проезжал мимо и подумал, не записаться ли в какую-нибудь команду на местном ранчо». «Поезжай дальше», — ответил, не глядя, бармен. «Здесь ты никому не нужен». Дверь открылась, и в салон вошел высокий, хорошо сложенный мужчина с худым, изможденным лицом, в отглаженном сером костюме и темной шляпе. Тек заметил, как затвердел взгляд бармена и с интересом оглянулся на вошедшего. Тот снял шляпу. Оказалось, что его светло-пепельные волосы аккуратно причесаны. Он огляделся и задержал взгляд на Теке. «Приезжий?» — вежливо осведомился он. «В таком случае разрешите угостить вас. Я не люблю пить один, но еще не опустился так низко, чтобы делить компанию с этими койотами». Тек напрягся, ожидая, что со стороны сидевших за столиками последует какая-нибудь реакция. Он озадаченно взглянул на блондина и, обратив внимание на светившееся в его глазах насмешливое добродушие, кивнул. «Конечно. Я с вами выпью». «Меня зовут», — добавил высокий, — «Энсон Чайлд. По профессии я адвокат, по воле обстоятельств — игрок, а по натуре — ученый. Вы, очевидно, удивляетесь, почему эти люди не обижаются, когда я называю их койотами. На это есть три причины. Во-первых, подсознательное чувство истины заставляет их правильно оценить справедливость термина. Во-вторых, они знают, что мне присуща достаточная ловкость в проповедовании Евангелия от полковника Кольта. В-третьих, им известно, что я умираю от туберкулеза и в результате не боюсь смерти от пули. Их сдерживает страх, но не только он. Скажем так, все дело в математике. Каждого из них мучает вопрос, сколько подобных им отдадут Богу душу, прежде чем умру я. Задачка нерешаемая. Все мы под Богом ходим, но... Обратите внимание, мой друг, в какое затруднительное положение ставит их неприятное осознание того факта, что пули не выбирают свои жертвы, и я тоже. Тех же, кто мог бы попытаться сразиться со мной, сдерживает понимание того, что мне о них известно. А стало быть, они догадываются, что умрут первыми. Чайлд задумчиво посмотрел на Тека. «Когда вошел, я слышал, что вы справлялись о работе. Вы представляетесь мне честным человеком, а для таких здесь не место. Мне кажется, что на этой земле жили честные люди», — старательно подбирая слова, заметил Джентри. Энсон Чайлд внимательно изучал свой стакан. «Да», — ответил он. «Но в нужный момент у них не нашлось лидера. Один не терпел насилия, другой слишком верил в законность, а остальным не хватало решимости. Если здесь у Тека и есть единомышленник, то это Энсон Чайлд». Ковбой допил виски и направился к двери. Обернувшись, он встретил взгляд бармена. «Поезжай дальше», — сказал тот. Тек Джентри улыбнулся. «Мне здесь нравится», — ответил он. «Я остаюсь». Он запрыгнул в седло и повернул Гнедова в сторону Сан-Боннет-Пасс. Тек все еще не имел представления, что же произошло в большом скотоводческом регионе за год его отсутствия. Замечания Чайлда и болтовня других прояснили мало. Очевидно, какие-то сильные и решительные люди приехали и захватили землю. А им не смогли противопоставить ни силы, ни организации, ни лидерства. Чайлд сказал, что один не терпел насилия. Это должно быть дядя Джон. Тот, кто слишком верил в законность — Билли Лондон. Он всегда стоял горой за право и порядок и стремился решать все вопросы законным путем. Остальные, тоже честные люди, владели лишь маленькими ранчо и не имели возможности противостоять насилию. Но что бы ни произошло здесь, пришельцы наверняка действовали быстро и решительно. Если бы вопрос стоял только об одном ранчо. Но они практически захватили несколько ранчо и городок. Гнедой шел по тропе легким галопом, огибая высокие красноватые утесы горы Конокрада. Тек переправился через широкий ручей у прицела, и перед ним, как ворота в горной цепи, открылся перевал Сан-Боннет-Пасс. Слева, в рощице, виднелись небольшой глинобитный дом и кораль. Подъехав ближе, он увидел, что в корале стоят две лошади, а когда узнал их, его глаза сузились. «Пуговка и Черныш». Две любимые дядины лошади, которых он вырастил с жеребячьего возраста. Он соскочил с коня и направился к ним, когда на крыльце появились трое. Он повернулся, и его сердце застучало сильнее. Бетти Лондон совсем не изменилась. Ее глаза расширились, а лицо смертельно побелело. «Так», — выдохнула она. «Так, Джентри!» Она еще не кончила говорить, а уже Тек заметил, с каким удивлением повернулись к нему двое стоящих рядом с ней мужчин. «Да, Бетти», — сказал он тихо. «Я только что вернулся». «Но... нам говорили, что ты убит». «Жив, как видишь». Он перевел взгляд на мужчин. Один широкоплечий и широкогрудый, с квадратным смуглым лицом. Другой худощавый, костистый, со звездой шерифа. Очевидно, это и есть Дик Олни. Первый, наверное, Вен Хардин. Так взглянул на Олни. «Я слышал, что моего дядю убили. Вы расследовали причины его гибели?» «Да», — осторожно ответил Олни. «Его убили в честном поединке. С оружием в руках». «Мой дядя», — возразил Тек, — «квакер. Он никогда в жизни не взял бы в руки оружие». «Он имел плохую реакцию», — холодно возразил Олни. «Но когда я его нашел, он держал револьвер в руке». «Кто его застрелил?» «Парень по имени Содерман. Но, как я уже говорил, они встретились в честном поединке». «Чёрта с два!» — взорвался Тек. «Я никогда не поверю, что дядя Джон взял в руки оружие. Револьвер ему просто подложили». «Вы слишком торопитесь с выводами», — — вкрадчиво вмешался Вен Хардин. «Я сам его видел. Да и свидетелей оказалось много». «Кто они?» — требовательно спросил Джентри. «Кто видел поединок?» «Они видели револьвер в его руке. Правой руке». Продолжал внушать, как нерадивому ученику, Хардин. Так вдруг хрипло рассмеялся. «Всё ясно. Дядина правая рука не действовала с тех пор, как его тяжело ранили под шило, где он пытался вынести с поля боя раненого солдата. Ею он не мог удержать и пёрышко, не то что револьвер». Лицо Хардина потемнело, а Дик Олни кинул на него обеспокоенный взгляд. «Лучше бы вам не будить спящих собак», — тихо промолвил Хардин. «Мы не позволим всяким пришельцам поднимать скандал в мирном городке». «Моего дядю Джона подло убили», — спокойно произнёс Джентри. «Я прослежу, чтобы его убийц наказали. Ранчо принадлежит мне, и я намерен получить его». Вен Хардин улыбнулся. «Очевидно, вам неизвестно, что здесь произошло. Ваш дядя Джон во время войны служил в медицинских частях, так ведь? Пока он отсутствовал, ранчо, которое он считал своим, пустовало. Мы с Содерманом начали пасти скот на этой земле, а также на земле, на которую претендовал Билл Лондон. Их заявка нигде не зарегистрирована. Мы обустроили пастбище, а затем, во время нашего отсутствия, мы перегоняли стадо, вернулись Джон Джентри и Билл Лондон и захватили нашу землю. Естественно, мы обратились в суд, который постановил, что угодья принадлежат нам с Содерманом». «А скот?» — спросил Тек. «Что со скотом, который вырастил мой дядя?» Хардин пожал плечами. «Клеймо перешло к новым владельцам и зарегистрировано на их имя. Как я понимаю, вы ушли на перегон скота сразу же, как вернулись в Техас. Мою заявку на землю утвердили во время отсутствия вашего дяди. Я мог бы», — он улыбнулся, — «заявить претензию на деньги, полученные вами от продажи стада». «Где они?» «А вы попробуйте найти», — отрезал Тек. «Скажу вам одно. Я собираюсь наказать убийцу дяди, будь это Содерман или кто-то другой. Я также подам на вас в суд. А теперь извините меня». Он повернулся к Бетти, которая молча стояла с широко открытыми глазами. «Мне хотелось бы поговорить с Биллом Лондоном». «Он не может вас принять», — отрезал Хардин. «Он спит». Глаза Тека стали жесткими. «Вы управляете и здесь? Бетти Лондон будет работать у меня», — ответил Хардин. «Позже мы рассчитываем пожениться, так что в некотором смысле я за нее отвечаю». «Это правда?» — спросил Тек, глядя в глаза Бетти. Девушка выглядела совершенно несчастной. «Боюсь, что правда, Тек». «Значит, ты забыла свое обещание?» — сурово спросил Джентри. «Все, все изменилось, Тек», — запинаясь, произнесла она. «Я не могу об этом говорить». «По-моему», — прервал их Олни. «Тебе пора ехать, Джентри. Тебе нечего делать в этом богом забытом уголке. Ты свои карты показал. Поезжай дальше и избежишь массы неприятностей. Там, за Пекасом, кажется, нужны ковбои». «Я остаюсь», — заявил Джентри. «Помни», — предупредил его Олни. «Я здесь шериф. Если чего задумаешь, я тебя тут же арестую». Джентри запрыгнул в седло. Его глаза нашли Бетти, и на мгновение ему показалось, что она что-то хочет сказать. Но он повернул коня и уехал, не оглядываясь. И только после этого вспомнил про пуговку и черныша. Ему стало невыносимо противно от того, что они ходят под Хардином и Олни. Он выкормил и вырастил вороных близняшек, выдрессировал их для выполнения любой ковбойской работы и даже выучил кое-каким трюкам. Теперь картина становилась ясной. В том году, когда он уехал, появились эти люди, заявили свои права на землю, передали их в разъездной суд и сделали так, что судья решил дело в их пользу. Подкрепив юридические притязания револьверами, они быстро и решительно подчинили себе всю округу. Каждый его шаг будет заблокирован. Бетти против него. Билл Лондон или пленник в собственном доме, или с ним что-то не так. Олни стал шерифом. Возможно, и судья, их ставленник. Самый простой выход — бросить всё, плюнуть и отправиться в Пекас. Именно это и посоветовал бы ему дядя Джон, самый миролюбивый человек из всех, кого он знал. Тек Джентри был совсем другого сорта. Его отец погиб в битве с команчами, а сам он ушёл на войну совсем мальчиком. Дядя Джон воевал в подразделении, не принимавшем непосредственного участия в боевых действиях, Но Тек сражался долго и успешно. Путешествие на север со стадом оказалось трудным и кровопролитным. Дважды они отбивали атаки индейцев, а один раз столкнулись с бандой скотокрадов. В Элсворте ганфайтер по имени Перрис пытался устроить ему неприятности, но закончил свою жизнь на грязном полу салуна. Тек спешно покинул город, перебрался в Додж и скоро нанялся на перегон стада в Вайоминг. Стычки с индейцами происходили тогда чуть ли не каждый день, а однажды, сгоняя отбившихся бычков, он нос к носу столкнулся с тремя скотокрадами, которые решили их у него отобрать. В разгоревшейся перестрелке так уложил двоих, а с третьим разбирался до заката, попав в винтовочную дуэль на склоне холма, поросшего кедровым кустарником и усыпанного валунами. Наконец, вечером они сошлись в рукопашной с ножами. Тек оставался со стадом ровно столько, чтобы повидаться со старым другом, майором Пауэллом, с которым он участвовал в битве фургонов. На равнинах Платта он присоединился к компании охотников на бизонов, пробыл с ними месяца два, а потом опять вернулся в Додж. Когда вечером он въехал в Сан-Боннет, салун «Лонгхорн» горел огнями. Он остановил гнедого у конюшни и отвел его в стойло. Тек ехал к городу кружными путями, изучая местность, поэтому он решил, что Хардин и Олни уже здесь. К этому времени им станет известно о посещении ранчо и встрече с Энсоном Чайлдом. Тек не строил иллюзий относительно будущего. Если он станет претендовать на свое ранчо, Вэн Хардин не будет колебаться и тут же уберет его с дороги. Хардин и Олни не дураки. Прежде чем что-либо предпринимать, следовало кое-что разузнать, а единственный человек в городе, кто мог бы ему помочь, и наверняка поможет, — это Чайлд. Выйдя из конюшни, он пошел по улице. Оглянувшись, увидел, что в воротах стоит конюх. Тот быстро опустил руку. Но Джентри показалось, что он подавал кому-то, стоявшему на другой стороне улицы, сигнал. Однако он никого не заметил. Двойной ряд построек будто вымер. Окна горели только в трех домах. Лонгхорне, еще в одном салуне, поменьше и подешевле, и в старом магазине. Свет струился и из окна второго этажа маленького салуна. Пристройка к Лонгхорну, которую выдавали за единственную в городе гостиницу, тоже была освещена. Тек шел по улице. Шаги его гулко отдавались в ночной тишине. Поравнявшись с просветом между зданиями, он быстро сделал шаг в проулок и прижался к стене. Тут же послышался звук шагов. Ожидание. Затем легкий бег. Неожиданно из-за угла вынырнул человек и резко остановился, вглядываясь в темноту. Тека он не заметил, потому что тот стоял за бочкой с дождевой водой, прижавшись спиной к дому, и полностью сливался с ночными тенями. Внезапно человек двинулся по проулку, и Тек резко ударил его по лодыжке. Не ожидая нападения, тот упал головой вперед и остался лежать. Мгновение Тек колебался, потом чиркнул спичкой, прикрыв огонек ладонью. Он узнал парня в коричневой шляпе, который встретился ему на ранчо Лондона. Ударившись головой о камень при падении, малый полностью отключился. Тек быстро вынул его револьвер, разрядил его и втиснул обратно в кобуру. Из кармана лежавшего без сознания человека выпала какая-то бумажка, и Тек ее поднял. Затем стремительно направился к задней двери маленького салуна. В падавшем из окошка свете прочитал записку. «Это может мне помочь», — тихо пробормотал он. «Побыстрее приезжай в город. Назревают неприятности. Сейчас мы не можем себе позволить, чтобы что-то случилось. В. Х. Вэн Хардин. Так, им не нужны неприятности. Но почему именно сейчас?» Свернув записку, Тек сунул ее в карман и, прижавшись к стене салуна, заглянул в окно. В плохо освещенной комнате двое за маленьким столиком играли в карты. Бармен прислонился к стойке и читал газету. Когда он повернул голову, Тек узнал его. Ред Фернес работал на его отца. Они вместе служили в армии. У него могли остаться дружеские чувства. Тек поднял руку и легонько постучал. Пришлось постучать еще раз, чтобы Ред поднял голову. Тек зажег спичку и провел ею вдоль окна. Кажется, ни один из картежников ничего не заметил. Ред выпрямился, сложил газету, поднял со стойки чашку и подошел к окну. Приблизившись к Теку, он одной рукой вылил чашку в ведро, а второй на несколько дюймов поднял раму. «Это Тек Джентри. «Где живет Чайлд?» «У него контора и комната наверху», — тихо прошептал Ред. «Со двора есть лестница. Будь осторожен». Отойдя от окна, Тек двинулся к лестнице, которую успел заметить. Это может быть западня, но он считал, что Ред не способен его предать. К тому же приказа убить его наверняка еще не поступало. Скорее всего, его просто хотели предупредить и надеялись, что он уедет. Положение Хардина и его сообщников казалось достаточно прочным и безопасным. Поднявшись по лестнице, он по узкому балкону подошел к двери и тихо постучал. Через секунду раздался голос. «Чего нужно?» «Это Тек Джентри. Вы разговаривали со мной в салуне». Дверь распахнулась в темноту. И Тек вошел. Когда дверь закрылась, он почувствовал, как к боку прижалось дуло револьвера. «Не шевелись», — предупредил Чайлд. Чиркнула спичка, потом загорелась свеча. В соседней комнате горела лампа. Сквозь щель под дверью пробивался свет. «Приходится быть осторожным», — усмехнулся Чайлд. «Дважды меня уже пытались убить. Каждый понедельник я хожу на их могилы и кладу цветы», — он улыбнулся. «И держу наготове одну выкопанную могилу. Как только я ее сделал, меня тут же оставили в покое. На местную шпану она почему-то действует очень отрезвляюще». Он сел. «Я устаю намного быстрее, чем раньше». «Значит, вы Джентри. Бетти Лондон мне о вас говорила. Она думала, что вы погибли. Ходил слух, что в Вайоминге вас убили индейцы». «Нет, мне удалось выкарабкаться. Вы сказали, что по профессии адвокат, поэтому я хотел справиться, насколько законны их права на мое ранчо». «К сожалению, достаточно законны. Пока вы с дядей и большинством людей в округе отсутствовали, пришли эти люди и начали клеймить скот. Много скота. На какое-то время они исчезли, а потом приехали опять и приказали вашему дяде выселяться. Он воспротивился, и дело передали в суд. Тогда здесь не было адвокатов, и ваш дядя пытался выступать на заседаниях сам. Судья оказался определенно их человеком. Неожиданно объявились с полдюжины свидетелей, которые под присягой сообщили, что первыми на этой земле поселились Содерман, Олни и Хардин. Они предъявили свои права на клеймо, землю и постройки на ранчо Джентри и Лондона. Свободные пастбища они не тронули, но, имея два крупнейших ранчо, они по существу контролировали всю округу и могли держать в руках более мелких скотоводов. Постройки они получили на правах скваттеров. «Как могло так случиться?» — воскликнул Тек. «Это же несправедливо!» «Обычно права на землю утверждаются, если ею владеют 20 лет без перерыва. Но с разъездным судьей можно делать все, что захочешь. Судья Уивер полностью зависит от Хардина, а ваш дядя Джон изначально являлся в этой войне проигравшей стороной». «Как убили дядю Джона?» — спросил Тек. Чайлд пожал плечами. «Говорят, он назвал Содермана лжецом, и тот выхватил револьвер. Когда вашего дядю нашли, его рука сжимала оружие. Вероятнее всего, состоялось хладнокровное убийство, потому что ваш дядя собирался ехать в Остин и опротестовать решение суда». «Когда вы в последний раз видели Билла Лондона?» «Сразу после несчастного случая». «Какого несчастного случая?» «Лондон ехал домой и, как обычно, задремал в повозке, когда его лошади понесли. Повозка перевернулась, и Лондон повредил позвоночник. Он больше не может ездить верхом и долго сидеть». «Это и вправду был несчастный случай?» — осведомился Тек. Чайлд опять пожал плечами. «Сомневаюсь. Доказать ничего нельзя. У одной лошади на бедре нашли глубокую царапину. Похоже на то, что кто-то с обочины крепко ударил ее кнутом с остальным шариком на конце». «Здорово», — произнес Тек. «Они все продумали». Чайлд кивнул. Откинувшись на спинку стула, он положил ноги на письменный стол и внимательно изучал Тека Джентри. «Вы понимаете, что будете следующим? Они не потерпят, чтобы вы во что-то вмешивались. Думаю, вы уже достаточно их побеспокоили». Тек рассказал о шедшем за ним человеке и передал найденную записку Чайлду. Глаза адвоката сузились. «Хм... Похоже, им придется до поры до времени спустить дело на тормозах. Может, это нам пригодится? Не исключено, что сюда направляется кто-то из администрации штата, или они прознали, что их подозревают». Тек задумчиво поглядел на Чайлда. «Какова в этом деле ваша позиция?» Чайлд рассмеялся. «Джентри, в этой игре я ставок не делал и не знал ни Лондона, ни вашего дядю Джона. Но я слышу разговоры. и мне не по вкусу действия местных боссов Хардина и Олни. Я лишь мул под седлом, с которого они управляют здешними краями, не более. Мне очень нравится поддразнивать их, а они меня боятся». «У вас есть клиенты?» «Клиенты?» — Энсон Чайлд расхохотался. «Ни одного. И вряд ли будут в дальнейшем. В округе, задавленном одним человеком, не заводят судебных тяжб. У Хардина никто не сможет выиграть дело. К тому же местные жители слишком озабочены своей ненавистью к Хардину, чтобы ссориться друг с другом». «Ну, тогда», — заявил Тек, — «считайте, что у вас есть клиент. Поезжайте в Остин, потребуйте расследования, выложите факты на стол. Может быть, вы ничего не добьетесь, но в любом случае поднимите шум. Главное, чтобы заговорили люди. Эти подонки, кажется, боятся огласки. Вот мы о ней и позаботимся. Выясните все, что можно. Наймите детективов, пусть они пойдут по следу Хардина. Надо узнать, кто они, откуда пришли, чем занимались раньше». Чайлд выпрямился. «Мне это нравится», — печально произнес он. «Но у меня нет таких денег». Он обвел рукой комнату. «Я и так задолжал за квартиру. Дом принадлежит Фернесу. Вот он и разрешил мне пожить здесь». Тек усмехнулся, расстегнул рубашку и вынул из-под нее потайной пояс с деньгами. «На севере я продал скот». Он отсчитал $1000. «Возьмите. Можете тратить все или часть, но только создайте для них проблему. Рассказывайте всем о здешней ситуации». Чайлд энергично встал. «Дружище, ничто не доставит мне большего удовольствия. Они у меня попляшут. Я...» Он мучительно закашлялся, а Тек хмуро смотрел на него. Наконец Чайлд выпрямился. «Вы готовы положиться на больного человека, Джентри?» «Я полагаюсь на бойца», — сухо сказал Тек. «Вы справитесь». Он помолчал. «И еще. Проверьте в столице права на эту землю». Они молча пожали друг другу руки, и Тек направился к двери. Он осторожно открыл ее и вышел в прохладную ночь. Ну, к лучшему или худшему, но драка началась. Теперь следующий шаг. Он спустился по деревянной лестнице и вышел на безлюдную улицу, перешел ее и открыл качающиеся двери Лонгхорна. В переполненном салуне и танцевальном зале веселье было в самом разгаре. Тек заметил несколько знакомых лиц. В шумной, беззаботной толпе они выглядели угрюмо и озабоченно. Лица людей, наученных горьким опытом, побежденных, но не сдавшихся. Всех остальных... ковбоев и охранников, жестких, испытанных в боях, пришедших сюда, чтобы получить новую работу, он не знал. Тек протиснулся к бару. В этот час пик клиентов обслуживали 3 бармена. Он заказал выпивку, и тут его заметил приземистый толстый человек, работавший с гостями днем. Его подбородок выдвинулся вперед, и он что-то шепнул бармену, который доставал бутылку, чтобы налить Джентри. Бармен, худощавый, с болезненным цветом лица, подошел к Теку. «Мы вас не будем обслуживать», — отрезал он. «Мне приказали». Тек протянул руку над стойкой и схватил бармена за накрахмаленную рубашку настолько быстро, что тот не успел отклониться. Сжав воротник и сдавив горло, он почти выдернул его на стойку. «Наливай», — прорычал он. Бармен что-то лепетал, но Тек сжал воротник еще крепче и оттолкнул парня от себя. Дрожавшими руками, с посиневшим лицом, бармен наполнил стаканчик, пару раз пролив спиртное мимо. Тек сильно толкнул бармена, и тот крепко стукнулся спиной о витрину с бутылками. Потом поднял выпивку левой рукой и обвел глазами окружавших, которые молча отодвинулись от него. «За честных скотоводов!» — громко произнес ковбой и выпил. Через толпу пробился крупный мужчина с жестким лицом. «Может, ты хочешь сказать, что некоторые из нас нечестные?» — осведомился он. «Точно!» — Тек Джентри говорил в полный голос и услышал, как прекратился стук фишек за карточными столиками и затихли шаги танцевавших. Толпа прислушивалась. «Абсолютно точно! В здешних местах жили честные люди, но их либо отправили на тот свет, либо искалечили. Моего дядю Джона Джентри предательски убили. Смерть попытались представить как честный поединок и сунули ему в руку револьвер». «Правильно!» — вставил кто-то. «Он держал в руке револьвер. Я сам видел!» Тек перевел взгляд на говорившего. «В какой руке?» «В правой!» — уверенно, с вызовом воскликнул парень. «Я свидетель!» «Спасибо, ковбой!» — вежливо поклонился Тек. «Оружие было в правой руке Джона Джентри, а правая рука Джона Джентри не работала со времен битвы при Шило!» «Что?» Человек, видевший револьвер, стушевавшись, отступил. Его лицо слегка побледнело. Кто-то из толпы выкрикнул. «Верно! Чертовски верно! Он даже не мог кидать ею лассо!» Тек оглянулся на толпу, и его глаза остановились на крупном мужчине. Он покончит с Хардином, Олни и Содерманом и приступит прямо сейчас. «Предстоит расследование», — громко оповестил он. «И начнется оно в Остине. Если кто-то из вас покупал землю у Хардина или Олни, ему лучше расторгнуть сделку». «Слишком много треплешь языком!» Примеченный им силач выпятил грудь и расправил широкие плечи, которых хватило бы на двоих. «Ты заявил, что среди нас есть воры!» «Воры и убийцы!» — уточнил Тек. «Если ты из тех червей, что ползают под каблуками Хардина, это относится и к тебе!» Тот рванулся вперед. «Дай ему стар!» — возбужденно завизжали из толпы. Тек Джентри вдруг почувствовал яростный прилив радости. Он отступил, потом внезапно сделал шаг вперед и сильно двинул правой. Удар пришелся Старру в живот. Он крякнул и остановился, но Тек встал в стойку и нанес еще два. Левый разбил противнику губу, а правый рассек скулу. Стар покачнулся, осел на стоявших вокруг людей, потом тряхнул головой и пошел в наступление, как разъяренный бык. Пробившись через вихрь мелькавших кулаков, Тек вонзил в противника тяжелый прямой левый, затем сильным боковым правым попал по рассеченной щеке, и по лицу Старра потекла кровь. Ковбой сделал шаг вперед и обеими руками крепко двинул противника по корпусу, а когда тот попытался большим пальцем выбить ему глаз, отдернул голову и ударил ею врагу в лицо. Стар, со сломанным носом, порванной до кости скулой, пошатываясь, попятился, но Тек не отпускал его ни на секунду, тузя обеими руками. Это только начало. Его противник работал на Хардина, и он его проучит, покажет пример всем. Когда он уйдет, лицо Старра будет знаком крушения власти Вена Хардина. Слева и справа Тек лупил его по лицу, и Стар, подавленный его атакой, беззащитный после удара в живот, сломался. Он внезапно рухнул на пол и остался лежать, слабо постанывая. Пробившись сквозь толпу, Вен Хардин остановился над ним и посмотрел. Затем поднял потемневшие от гнева глаза на Тека. «Ищешь неприятностей, так, что ли?» — спросил он. «Только улаживаю те, что начались после моего отъезда, Вен». Тек чувствовал себя великолепно. Он стоял, подавшись вперед и приготовившись к продолжению драки. Ему нравилось ощущать удары и наносить их. Нравилось чувство боя. «Тебе следовало удостовериться, что я мертв, Хардин, прежде чем попытаться украсть землю у беззащитного старика». «Я ничего не крал», — ровным голосом возразил Хардин. «Мы лишь взяли то, что принадлежало нам, и строго законным путем». «Будет расследование», — резко ответил Джентри. «Из Остина едет комиссия. Вот тогда и поглядим». Взгляд Хардина стал настороженным. «Расследование? Откуда тебе известно?» Тек понимал, что Вен забеспокоился. «Мне известно, потому что я его начал. И получу все, что мне нужно. Ты многого не знаешь о той земле, которую украл Хардин. И ведешь себя, как все мошенники. Видишь только одну сторону вопроса. Поэтому дело кажется тебе совсем несложным. Пустяком, так сказать. Но в любой проблеме всегда есть подводные камни, которые при таком подходе очень легко не заметить. И ты кое-что упустил». Двери широко распахнулись, и к ним через зал пробился Олни. Он остановился, переводя взгляд с Хардина на Джентри. «Что здесь происходит?» — требовательно спросил он. «Джентри обвиняет нас в воровстве», — беззаботно ответил Хардин. Олни повернулся к Теку. «Он не имеет права никого и ни в чем обвинять», — заявил шериф. «Я арестую его за убийство». Над толпой в зале пронесся ропот, а Тек Джентри почувствовал неожиданный подвох. «За убийство? Ты что, спятил?» «Я-то нет. А вот ты, может быть», — смотрел на ковбоя в упор тяжелым взглядом шериф. «Я только что вышел из офиса Энсона Чайлда. Он убит. Ты заходил к нему последним. Тебя видели, когда ты пробирался к нему по черной лестнице и когда выходил из его квартиры. Я арестовываю тебя за убийство». В салоне стало вдруг тихо, и Тек Джентри возненавидел Олни. Многие восхищались смелостью Энсона Чайлда, многим он помогал. Испуганные сами, они любили его издевки над Хардином и Олни. А теперь он мертв. Убит. «Чайлд мой друг!» — запротестовал Тек. «Он собирался в Остин по моим делам!» Хардин глумливо рассмеялся. «Значит, он знал, что твое дело проигрышное, и отказался ехать? А ты в припадке гнева прикончил его? Ты его застрелил?» «Тебе придется пойти со мной», — сурово произнес Олни. «Тебя будут судить по справедливости». Тек молча прокручивал в уме варианты. Убежать он не мог. Слишком плотно стояли люди, и он не имел представления, есть ли снаружи лошадь, ведь своего коня он оставил в конюшне. Олни снял с него оружейный пояс, и они направились к дверям. Стар, с лицом, похожим на кусок сырого мяса, стоял, прислонившись к косяку. «Мы еще увидимся!» — зло прохрипел он. «Скоро!» Рядом с ним пошли Содерман и Хардин, а сзади следовали два головореза из банды Вена. Маленькая тюрьма имела всего 4 камеры и караулку. Тека впихнули в распахнутую дверь одной из камер. «Будем считать, что про Остин ты теперь забудешь», — усмехнулся Хардин. «У Чайлда там нашлись бы друзья». «Энсон Чайлд убит». Так Джентри ошарашенно уставился на каменную стену. Он рассчитывал на Чайлда. Рассчитывал, что тот настоит на расследовании. А для него припас 2 козыря, которые наверняка позволили бы ему добиться победы в суде. Но в суде не подвластном Хардину. Со смертью Чайлда у него не осталось друзей. Бетти при встрече с ним едва 2 слова выдавила. А если она собиралась работать на Хардина в его танцевальном зале, значит, она здорово изменилась. Билл Лондон — беспомощный калека и не в состоянии передвигаться. Рад Фернес, несмотря на хорошее к нему отношение, не станет помогать в открытую. Так не сомневался, что и убийство ему пришьют. К тому времени, как дело передадут в суд, они подготовят достаточно улик. Его револьверы находились у них, и им ничто не мешает 2-3 раз выстрелить из них. Подставить его очень и очень просто. В свидетелях тоже недостатка не будет. Он стоял, глядя в высокое маленькое окошко на звезды, когда услышал отдаленный раскат грома, и небо осветило изломанная линия молнии. За ним последовал 2 раскат. Дождь начался медленно и мягко, постепенно нарастая. В тюрьме стало совсем темно и тихо. Из Лонгхорна поначалу доносились звуки музыки и громкие возгласы. Затем их заглушил шум дождя. Тек упал на койку, стоявшую в углу камеры, и, убаюканный дробью дождевых капель, скоро заснул. Разбудил его новый звук. Дождь все еще шел, но издали доносился страшный рев. Прислушавшись, Джентри вдруг понял, что он исходит из пролегавшего за городом старого русла, очевидно, до краев, наполненного дождевой водой. Вода журчала и где-то еще рядом. Он слушал, оторвав голову от подушки. Потом встал и подошел к противоположной стене маленькой камеры. Шум бегущего потока доносился из-под угла тюрьмы. Последнее время, видно, дожди шли часто. Он обратил внимание, что бочка, собиравшая дождевую воду с крыши, переполнена. Хлеставшая из нее вода подмывала угол здания. Он вернулся и сел на койку. Пока прислушивался к журчанию струй, у него возникла неожиданная идея. Тек встал и прошел в угол камеры. Чиркнув спичкой, осмотрел пол и стены. Они отсырели. Он топнул ногой по плитам пола, но они держались. Тек ударил ногой стену. Крепкая. Какая здесь толщина стен? Судя по двери тюрьмы, не меньше 8 дюймов. А как насчет пола? Встав на колени, он зажег еще одну спичку, внимательно осматривая плиты, скрепленные цементом. Потом пошарил в карманах. Там не оказалось ничего, чем можно было бы выцарапать из щелей цемент. Карманный нож, охотничий нож — все отобрали. Внезапно пришло воодушевление. Расстегнув широкий кожаный пояс, он начал ковырять цемент краем тяжелой медной пряжки. Цемент отсырел, и так работал, не переставая. Потные руки скользили по пряжке. Он ободрал пальцы о грубый каменный пол, но ни на секунду не прерывал своего занятия. Скреб, царапал, выковыривал один за другим маленькие кусочки цемента. Время от времени вставал и ногой испытывал плиту на прочность. Она стояла незыблемо, как гибралтарская скала. Он скреб 5 часов подряд, пока не стер напрочь пряжку. Ему удалось выцарапать почти 2 дюйма. Сместя в кучку цементную пыль и собрав грязь со своих ботинок, Тек как можно тщательнее заделал щель. Затем подошел к койке, лег и мгновенно заснул. Рано утром он услышал, что в караулке кто-то возится. Затем в камеру вошел Олни и пристально посмотрел на него. Через несколько минут за ним с завтраком и кофейником явился Стар. Его распухшее лицо разукрасили многочисленные синяки, а заплывшие глаза горели ненавистью. Он поставил еду и вышел. Олни задержался возле решетки. «Джентри!» — вдруг начал он. «Мне больно видеть хорошего парня в таком месте». Тек с откровенной издевкой взглянул на него. «Сто к одному, что так оно и есть. Весьма тебе сочувствую», — саркастически хмыкнул он. «Зачем ты так?» — запротестовал с нотками горечи в голосе Олни. «В конце концов, это ты принес нам неприятности. Неужто не мог тихо, спокойно уехать? За тобой никто не гнался. Деньжата у тебя, похоже, водились. Нашел бы себе какое-нибудь другое место. Хардин завладел обоими ранчо по закону, и он их удержит. Посмотрим». «Нет, я правду говорю. Удержит. Почему бы тебе не забыть обо всем?» «Забыть?» — Тек рассмеялся. «Как я могу все забыть? Вы убили моего дядю, лишили меня наследства. Моя девушка готова идти работать в салун, а я сижу в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Ты хорошо знаешь, что я не убивал Энсона Чайлда. Суд надо мной прольет свет на все ваши махинации, а я уж постараюсь, чтобы так и вышло». Ол не поморщился, и так понял, что задел больное место. Этого-то они и боялись. Они держали его в руках, но он им был не нужен. Им требовалось одно — ненадежнее избавиться от него. «Только сделаешь хуже людям», — возразил Олни. «И ничего не добьешься. Можешь не сомневаться. Если пойдешь под суд, мы раздобудем любые улики». «Вы только на это и способны. Я знал, что меня подставили». «А чего ты хотел?» — пожал плечами Олни. «Сам напросился. Почему бы тебе не образумиться? Если пообещаешь сюда не возвращаться, мы тебя вроде как выпустим». Тек внимательно посмотрел на него. «Ты серьезно? Как же? Выпустят они его. Как только он отсюда выйдет, кто-нибудь его тут же пристрелит, якобы при попытке к бегству». «Да уж, непременно. Если бы я поверил, что вы и вправду меня выпустите». Джентри пытался выявить реакцию Олни. Шериф прислонился к решетке. «Ты меня знаешь, Тек», — прошептал он. «Мне не хотелось бы увидеть, как тебя вешают. Конечно, ты доставил нам немало проблем, но если обещаешь здесь не появляться, я все устрою». «Только выпусти меня отсюда», — заверил его Тек. «Дай мне выйти из тюрьмы, а я уж постараюсь, чтобы мы не встретились». «И это чистая правда», — добавил Тек про себя. Ол не ушел, и медленно потянулось утро. Они его отпустят. Он молил Бога, чтобы они подождали до следующего дня. Но даже если они позволят ему убежать, даже если не застрелят при побеге, что он может сделать? Чайлд, его единственная надежда, погиб. Кажется, его загнали в угол. На их стороне закон, у них оружие. Вчера вечером его разговор, безусловно, посеял сомнения. Победа над Старым многим наверняка пришлась по душе, а некоторые из горожан без сомнения поняли, что его арест за убийство Чайлда — ложное обвинение. И все же ни один из этих людей ничего не предпримет, потому что в городе нет лидера. Никто не хотел совать голову в петлю. Позже Олни зашел опять и, также прислонясь к решетке, доверительно предупредил. «К завтрашнему дню я кое-что приготовлю». Тек прилег на койку и заснул. Весь день не переставая лил дождь с короткими перерывами на несколько минут. К этому времени окружавшие город холмы напоминали мокрую губку, тропы размыло. Он слышал, как меньше чем в 30 ярдах от тюрьмы ревела вода во враге, словно в быстрой реке. Сгустились сумерки. Ковбой поел, что принесли, и вернулся к койке. С хорошим адвокатом и честным судьей он легко бы вышел победителем в суде. В загашнике он имел один козырь, который точно выигрывал дело, и второй, который мог бы помочь. Подождав, пока в тюрьме воцарится тишина, а из Лонгхорна станут доноситься обычные вечерние звуки, Тек встал и отправился в свой угол. Под ним весь день бежала вода и, должно быть, вымыла приличную канаву. Тек наклонился и вынул из кармана вилку, припасенную с ужина. Олни, занятый планами, как помочь Теку бежать, и уверенный, что пленник принял его предложение, не обратил внимания на пустую тарелку без вилки. Стоя на коленях, Тек выковыривал цементную пыль и грязь, которой ночью заделал щель, и неистово начал углублять ее. Он работал целый час без перерыва, потом подошел к ведру с водой, напился, потянулся и вернулся в угол. Прошел еще час. Тек встал и топнул по плите. Ему показалось, что она чуть просела. Он подпрыгнул и с силой ударил ногами. Плита подалась так резко, что он чуть не провалился. Восстановив равновесие, зажег спичку и нагнулся над дырой. До поверхности текущей воды оставалось не больше 6 дюймов, и даже на первый взгляд поток оказался намного глубже, чем он себе представлял. Так еще немного присмотрелся, секунду подождал и опустил ноги в воду. Стремительный поток рванул их, но он уже сам спустился в дыру, и течение немедленно подхватило его и понесло. Перед Теком мелькнул свет в окне, а потом его стало швырять и переворачивать. Он отчаянно размахивал руками, пытаясь за что-нибудь уцепиться, но пальцы хватали лишь воздух. Тек барахтался, стараясь пробиться поближе туда, где, по его расчетам, должен быть берег. Он понимал, что его с бешеной скоростью тащит мощный поток глубиной более 6 футов. Рядом он заметил что-то темное, и в тот же момент вода его подхватила с еще большей скоростью. Последним отчаянным усилием он рванулся к черному пятну и ухватился за корень. Бешеное течение волокло ствол огромного тополя. Так с трудом подтянулся ближе и, перекинув ногу, влез на него. К счастью, тяжелое бревно не перевернулось. Лежа в непроглядной темноте на стволе тополя, он понял, что случилось. За улицей, в ряду домов которой стояла тюрьма, пролегла мелкая песчаная канава. Один ее конец упирался в отвесный обрыв. Этот обрыв, канава и сухое русло образовывали на местности треугольник. Стекавшая с обрыва крыш домов и улицы вода захлестнула канаву, значительно углубив ее. А теперь течение, как спичку, вынесло его в ревущий поток, мчавшийся по заполненному до краев руслу. Он знал, что дальше лежит кафедральное ущелье, узкое, усыпанное обломками скал, щель в горах, по которой вода помчится с бешеной скоростью. Теку приходилось видеть, как в таких местах бревна словно щепки крутит, бьет о валуны и каменные стены, пока они, наконец, не вырываются на равнину. Он тут же осознал, что ни одно живое существо не сможет выбраться из черной ревущей глубины ущелья. А если и выберется, то это будет истерзанный кусок безжизненной плоти. Бревно, которое оседлал Тек, ударило волну, и его захлестнула вода. Потом оно беспомощно закрутилось в повороте русла. Впереди, за другим поворотом, грохотало, бесновалось ущелье. Бревно качнулось и вдруг зацепилось корнями за груду, вынесенного течением мусора. Развернулось и перегородило поток. Отчаянно цепляясь за него, Тек пополз к корням. И в тот момент, когда неистово мчавшаяся вода вырвала ствол, он прыжком метнулся к берегу. Приземлившись на кучу переломанных веток, ковбой почувствовал, как его опять потянуло течение, и, карабкаясь из последних сил, добрался до береговых скал. Хватая ртом воздух, взобрался наверх и свалился на плоский камень. Отдышавшись, встал. Правая нога плохо слушалась и болела. Он переполз через каменистую кромку и по размокшей земле доковылял до кучки деревьев, представлявших хоть какое-то укрытие. Ему необходимо было где-то передохнуть, раздобыть оружие и спокойно осмотреть ноги. Так Джентри сознавал, что теперь, когда он сбежал, в поисках его прочешут всю округу. Они могут подумать, что он погиб, но захотят удостовериться. Так куда же идти? К Бетти? Но она слишком далеко, а у него нет лошади. К Фернесу? Но насколько можно доверять бармену, и согласится ли он помочь? Однако мысль о Редди навела его на мысль о Чайлде. У него есть место для передышки, если только он сможет добраться до квартиры Чайлда над Салуном. К счастью, его прибило к тому же берегу русла, на котором находился город. Так страшно устал. Мышцы одеревенели, а нога сильно болела. Но он не мог терять времени. Который сейчас час беглец не имел понятия, но знал, что будет продвигаться медленно, и ему следует быть осторожным. Дождь лил с прежней силой, но ковбой настолько промок, что это уже не имело значения. Тек не представлял, сколько времени добирался до города. Поток отпустил его из своих смертельных объятий, протащил милю или чуть меньше, и он шел, падал, полз, пока не достиг окраины городка. А там, за дами, добрался до темной лестницы, которая вела в квартиру Энсона Чайлда. Удача сопутствовала ему. Квартира оказалась не заперта. Поднявшись, он некоторое время стоял в темноте, прислушиваясь, но до него не доносилось ни звука. В передней комнате было одно единственное, очень маленькое, тщательно занавешенное окно под потолком. Тек пошарил в поисках свечи, нашел ее, потом спички. Когда свеча разгорелась, он начал стаскивать с себя мокрую одежду. Раздевшись, Тек насухо вытерся полотенцем, не трогая больную ногу. Нашел виски, налил себе в стакан. Одним махом выпил его и сел на диван осмотреть ногу. От одного взгляда на нее его чуть не вырвало. На икре зияла страшная рваная рана. Должно быть, он напоролся на корень или ветку дерева. Он ухитрился не повредить артерию, но местами сквозь изуродованные мышцы проглядывала кость. Осторожно вычистив рану, он забинтовал ногу, разорвав белую рубашку Чайлда. Измученный, да нельзя, Тек заснул на том же диване и даже не помнил, когда. Через несколько часов внезапно проснулся и обнаружил, что в открытую дверь из передней комнаты струится солнечный свет. Нога болела и плохо слушалась, поэтому он нашел трость, принадлежавшую Чайлду, и, опираясь на нее, кое-как добрел до двери. Дождь кончился. Портьеры в передней комнате оказались подняты, и, выглянув на улицу, Тек сразу увидел Вена Хардина. Он стоял напротив Лонгхорна и разговаривал с Содерманом и усатым мужчиной, которого Тек встретил на своем ранчо. Вид врагов напомнил ему о деле. Тек начал искать оружие и обнаружил пару превосходных кольтов, инкрустированных серебром, с рукоятками из слоновой кости. Он надел украшенный орнаментом оружейный пояс и сунул револьверы в кобуру. Затем в углу комнаты заметил многозарядное ружье и винтовку Генри. Проверил заряды, отыскал несколько коробок боеприпасов для каждого вида оружия и одну коробку патронов 45-го калибра высыпал в карман брюк, а пару пригоршней патронов положил в найденную кожаную куртку. Тек сел, дрожа от слабости. Времени почти не оставалось. Рано или поздно кто-нибудь все равно сюда поднимется. Рад Фернес не знал, что он тут, поэтому сдаст квартиру первому же желающему. Он запер дверь, затем покопался и отыскал черствую краюху хлеба и немного сыра. Перекусив, лег отдохнуть. Нога пульсировала и горела, и он понял, что ему нужна помощь. И срочно. Проснувшись, Тек осмотрел улицу, став сбоку от окна. Возле салунов толпился народ. Больше, чем обычно в такое время суток. Одна-две физиономии показались ему знакомыми. Дважды проехал мимо верхом вооруженный шериф. Напротив Лонгхорна ошивались Стар, усатый мужчина и еще двое, которых Тек встретил на старом ранчо Лондона. Тек еще раз перекусил сыром с хлебом. Он заканчивал трапезу, когда на улицу выехала повозка, и его сердце застучало быстрее. В ней сидела Бетти Лондон, а рядом ее отец, постаревший и осунувшийся, с поседевшими волосами, но с оружием. Что-то там происходило, что-то вот-вот должно случиться. Тек не представлял, каково его собственное положение. Он числился сбежавшим заключенным. По закону его, без предупреждения, могли пристрелить Олни или Стар, который, похоже, являлся помощником шерифа. Неуверенное поведение людей Вена Хардина свидетельствовало о том, что о нем им еще ничего не известно. Время шло. На улице ничего не менялось, и он опять прилег, предварительно еще раз проверив оружие. Час расплаты близился. Тек лежал и думал об этом, глядя на грубо оструганные доски потолка, когда услышал шаги на лестнице. Он вскочил, и больную ногу пронзила резкая боль. Шаги звучали на парадной лестнице, которая вела на улицу, а не на черной. Осторожно выглянув в окно, он увидел, что к нему поднимается Бетти Лондон. Что ей здесь нужно?» Ее рука опустилась на ручку, и та повернулась. Он дотянулся до двери и ключом открыл замок. Бетти помешкала на пороге лишь мгновение и вошла. Увидев его, удивленно распахнула глаза и, побледнев, отпрянула. «Ты!» — выдохнула она. «О, так! Что ты здесь делаешь?» Она двинулась к нему, но он попятился и сел на постель. «Подожди. Они знают, что я здесь?» — хриплым голосом спросил он. «Нет, нет!» Я поднялась поискать бумаги, которые отдала Энсону Чайлду до того, как его убили. «Думаешь, это я?» — потребовал он ответа. «Нет, конечно, нет!» В ее глазах застыл вопрос. «Так, в чем дело? Ты меня больше не любишь?» «Люблю ли я тебя?» Его губы искривились в горькой усмешке. «И у тебя хватает смелости спрашивать об этом? Я возвращаюсь и узнаю, что моя девушка собирается танцевать в дешевом салуне». «Мне нужны деньги, так», — тихо вымолвила Бетти. «Отцу требуется лечение. У нас совсем нет средств. Все, что имели, мы потеряли вместе с Ранчо. Хардин предложил мне работу. Он пообещал, что ко мне никто не будет приставать». «А как насчет него?» «Об этом я бы позаботилась». Она озадаченно посмотрела на него. «Так, в чем дело? Почему ты сидишь? Ты ранен?» «Нога». Она направилась к нему, но он покачал головой. «Не волнуйся. У нас нет времени. Что говорят в городе? Почему на улице так много народу? Расскажи мне и побыстрее». «Некоторые думают, что ты утонул во время побега из тюрьмы. Вряд ли в это верят Хардин и Олни. Они, кажется, очень обеспокоены. Люди приехали в город на похороны Чайлда, а некоторые — из-за тебя. Они считают, что с тобой расправились, как только Олни отвел тебя в тюрьму. Это наши старые друзья». «Бетти!» — раздался с улицы голос Вена. «Не отвечай». Он встал. Взгляд его темно-зеленых глаз стал жестким. «Пусть поднимется». Бетти ждала, прислушиваясь к звукам с улицы с широко раскрытыми глазами. На лестнице простучали шаги. Затем дверь распахнулась. «Бетти!» Хардин осекся. Он стоял, не отпуская ручку двери, не в силах оторвать взгляд от Тека. «Привет, Хардин», — произнес Тек. «Я тебя ждал». Вен не ответил. Его могучие плечи почти полностью закрывали дверной проем. Шок от встречи с Джентри прошел, и глаза наполнились решимостью. «Мне надо кое-что рассказать, Хардин», — мягко начал Тек. «Прежде чем тебя вынесут отсюда ногами вперед, я хочу, чтобы ты понял, какой же ты дурак». «Я дурак?» — засмеялся Хардин. — «Да у тебя нет ни единого шанса на спасение. На улице полно моих людей. Там есть и твои друзья, но у них нет лидера, они не знают, что им делать. А своим людям я отдал все необходимые распоряжения. И с тобой у меня не будет проблем, Джентри. Мне все про тебя известно. Ты такой же кроткий, как твой дядя». «Ты когда-нибудь слышал про черного Джека Перриса?» «Про ганмена?» «Конечно, слышал. Но какое это имеет отношение к тебе?» «Теперь никакого. Раньше в Элсворте, что в штате Канзас, имело. Но на следующее утро для него выкопали могилу. Он слишком медленно доставал револьвер, Хардин. Ты сказал, что я кроткий? Ну, может, когда-то и был. Может, в некотором отношении я до сих пор кроткий, но, понимаешь ли, мне приходилось перегонять стада, драться с индейцами и скотокрадами. Такая жизнь сильно меняет человека. Но не это я хотел тебе сообщить, а вот что. Ты свалял дурака, когда решился украсть наше ранчо. Видишь ли, мы владели землей не на тех же правах, как все остальные». «Что ты хочешь этим сказать?» — с подозрением осведомился Хардин. «Догадайся. Ты ведь тут самый умный», — нарочито медленно произнес Тек. «Прежде чем браться за дело, тебе следовало все досконально проверить. Понимаешь ли, ранчо Джентри находилось на земле, подаренной правительством. Предки моей бабушки — испанцы. Земля перешла к нам от ее семьи, а в завещании указывалось, что надел будет принадлежать нашему роду, пока он не прекратится, что его нельзя ни продать, ни обменять. А в случае, если мы все умрем, он перешел бы штату Техас». Не веря своим ушам, Вен Хардин уставился на Тека. «Что?» — выдохнул он. «Что за ерунду ты несешь?» «Ерунду?» — спокойно спросил Тек. «Дело в том, что в столице знают, что джентри не имеют права продавать или обменивать землю. Поэтому, если кто-нибудь заявил бы на нее свои права, ему задали бы кучу вопросов. Рано или поздно правительство все равно стало бы выяснять, как так получилось». Хардин стоял ошарашенный. С улицы донесся стук копыт. Вдруг слева раздался голос. «Спустись вниз, Вен! Надо кое с кем поговорить!» «Так и джентри я беру на себя», — Тек оглянулся. Содерман, приземистый, узкоглазый человек, не отрываясь, смотрел на него. Уловив решимость в глазах Содермана, Хардин повернулся и выскочил из комнаты. Отшатнувшись к стене, Тек во мгновение ока выхватил револьвер. Выстрел в тесном помещении прозвучал, словно пушечная канонада. Джентри ощутил злобный свист пули и дважды нажал на спуск, метя низко. Содермана отбросило к дверному косяку. Обе руки он прижал к животу под ременной пряжкой. «Ты убил меня!» — задохнулся он с круглыми от удивления и боли глазами. «Ты застрелил меня!» «Как ты? Моего дядю!» — холодно ответил Тек. «Только у тебя был шанс, а ты не оставил ему ни одного!» Тек почувствовал, как из открытой раны на ноге потекла кровь. Он кинул взгляд на Бетти. «Мне надо спуститься. Хардин слишком хорошо умеет уговаривать». Вэн стоял на улице в окружении Олни и Старра. Еще с полдюжины его сторонников слонялись поблизости. Тек Джентри, волоча ногу, медленно спустился по лестнице. Все повернулись к нему. Увидел его и Ред Фернес. «Тек, у меня тут рейнджеры. Они приехали из Остина навести справки». «Он обвиняется в убийстве Энсона Чайлда», — тут же вмешался Хардин, указав на Джентри. «А также в побеге из тюрьмы. И если я не ошибаюсь, в офисе Сейлда он только что убил еще одного человека». Рейнджеры посмотрели на Тека с интересом. Потом один из них глянул на Хардина. «Вы тот парень, что предъявляет права на ранчо Джентри?» Хардин быстро сглотнул и отвел глаза. «Нет, это Содерман. Тот, который наверху». Хардин с издевкой взглянул на Тека. Приезд рейнджеров означал одно. Затеянная Веном игра проиграна. И вдруг он весело улыбнулся. «Против меня у вас ничего нет, джентльмены. Содерман убил Джона Джентри и предъявил права на его землю. Я об этом даже не знал». «Ты все это устроил!» — взорвался Билл Лондон. «Ты виноват в том, что у меня украли ранчо!» «У тебя нет доказательств!» — презрительно ухмыльнулся Хардин. «Ни единого! Моей подписи нет ни на одном документе, а свидетелей ты не найдешь». Вэн спокойно прошел к вороной лошади и вскочил в седло. Он продолжал ехидно улыбаться, и за его улыбкой скрывалось торжество. «Против меня нет ничего! Совсем ничего!» «Не дайте ему уехать!» — закричал Билл Лондон. «Он виноват во всем, что здесь случилось! Это он все придумал!» «Но он прав!» — возразил рейнджер. «Ни в одном найденном документе нет ни единой зацепки, по которой его можно задержать. Если он и участвовал в этом деле, то очень хитро. Тогда арестуйте его за конокрадство!» — вмешался в полемику Джентри. «Он сидит на моей вороной!» Лицо Хардина вытянулось, но затем он совладал с собой, и улыбка вновь зазмеилась на его губах. «Да это просто смешно! Какая чепуха! Эту лошадь я купил жеребёнком и выкормил! Всякий может ошибиться, Тек. Все вороны похожи одна на другую. На ней мое клеймо. И, если вы заметили, оно старое. Пуговка!» — громко позвал Джентри. «Пуговка!» При звуке знакомого голоса лошадь встрепенулась. «Пуговка!» — скомандовал Тек. «Прыжок!» Услышав свое имя и команду, лошадь на глазах у всех взорвалась. Она взвилась в воздух и жестко приземлилась на все четыре копыта. Затем бешено взбрыкнула, и Хардин мешком грохнулся в грязь. «Пуговка!» — снова скомандовал Тек. «Приведи черныша!» Лошадь немедленно развернулась и подбежала к коновязи, у которой стоял непривязанный черныш, где его оставил Олни. Пуговка взяла губами поводья и подвела к хозяину Воронова. Рейнджер усмехнулся. «Похоже, мистер, вы доказали свою правоту. Этот человек — конокрад?» Вэн Хардин поднялся на ноги с потемневшим от ярости лицом. «Думаешь, тебе все так сойдет?» Его рука метнулась к кобуре. Тек Джентри наблюдал за ним и среагировал молниеносно. Два выстрела громыхнули одновременно. От деревянных перил рядом с Теком отлетела щепка, а Вэн Хардин медленно развернулся и упал на колени. И тут же прогремел голос. «Олни! Стар!» Олни побелел и, поворачиваясь, попытался выхватить оружие. «Энсон Чайлд!» — в ужасе прошептал он. Чайлд стоял у дверей своей квартиры и выстрелил раз, два, три раза подряд. Шериф упал и закашлялся. Стар попятился сквозь качавшуюся дверь салуна и сел на посыпанный опилками пол. Так глядел на Чайлда. «Какого дьявола?» Адвокат, хитро улыбаясь, спустился по лестнице. «Здорово я их надул, да? Они еще раз попытались меня убрать. Их человек нарвался на ружье, а я переоделся в чужую одежду и кинулся в Остин. Вернулся с рейнджерами и оставил их на окраине. Мы договорились, что они позволят нам разобраться самим и вмешаются только в случае необходимости. «Наша операция сэкономит штату Техас кучу денег», — сказал один из рейнджеров. «Мы уже давно приглядывались к этому Хардину. И Олни тоже. Поэтому они старались не поднимать шума. Знали, что мы их проверяем». Рейнджеры принялись за работу и с помощью горожан разоружили людей Хардина. «Ты оправдал свое имя, напарник», — усмехнулся Тек. «Оправдал на все 100». «Что ты имеешь в виду?» — оглянулся на него Чайлд. «Как это «оправдал свое имя»?» Тек улыбнулся. «И сказано, придет Чайлд и поведет за собой всех». Child. С английского «дитя», «ребенок». Имеется в виду книга пророка Исаии, 11 глава, стих 6. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя поведет их за собой». Текст читал Александр Степной.